подчинил себе ее волю. «Я надеялась застать тебя здесь», — произнесла Блодуэн. Ее голос немного дрожал от волнения. «А мне можно находиться в этой священной дубраве?» — неуверенно спросила она. «Конечно, любимая, если я сам пригласил тебя сюда», — ответил Родри. И легкая улыбка заиграла на его полных губах. Он погладил лицо девушки, вымазав кровью ее щеку. «Он возвращается», — произнес Родри. «Кто?» — спросила Блодуэн. Ей так понравилась его ласка, что она не сразу поняла, о ком он говорит. «Твой брат. Морган? Когда? Похоже, уже сегодня к вечеру. Тогда тебе придется решать, что делать». Блодуэн встревожила неожиданное известие, но еще больше последние слова Родри. «Что? Что ты имеешь в виду?» Родри улыбнулся и положил на алтарь окровавленный нож. «Боги открыли мне, что огромное зло скоро придет на нашу землю, и нет такой силы, которая могла бы остановить его. Только я один могу прогнать это зло. Ты должна верить мне, Блодуэн, милая». «Что за зло? Ты говоришь о нападении врагов?» «Не все так просто», — сказал Родри и взял девушку за руку. «Иди сюда, я тебе покажу». Блодуэн нехотя повернулась к окровавленным частям животного, разложенным на алтаре. Родри показывал ей на внутренности и пояснял, какое великое предзнаменование увидел там. Он говорил низким, завораживающим голосом, прикасаясь к кровавому месиву концом священного ножа, указывая ей на те признаки, которые предвещали грядущую великую битву и смерть. «Ты должна верить тому, что я говорю, Блодуэн. Есть только один путь избежать этого бедствия. Боги также говорят, что я законный правитель всей нашей земли. Ваша земля Нельсов принадлежит мне. И ты поможешь мне вернуть ее, чтобы восстановить справедливость и спасти наш народ». Побледнев от его слов, Блодуэн отшатнулась. «Нет, эта земля принадлежит нам. Мы унаследовали ее от нашей матери. Я не могу предать Моргана. Мы с ним правим вместе. Только она, Изабель, должна уйти. Не проси меня становиться против брата. Я люблю его», — открыто призналась она. И ей на глаза навернулись слезы при одной мысли о предательстве. Родри внимательно смотрел на нее. Его черные глаза оказались бездонными. «Ты еще не готова», — холодно произнес он и повернулся спиной к девушке. У Блодуэн похолодело в груди. Испугавшись, что Родри может бросить ее, она судорожно ухватилась за длинный рукав его одеяния. Родри сбросил ее руку. «Ступай домой к своему любимому брату. Поскольку ты отказываешься повиноваться мне, Блодуэн, нам больше незачем видеться». «Нет, Родри, пожалуйста», — заплакала девушка, пытаясь удержать его рядом с собой. «Я пришла увидеть тебя. Ведь должен быть еще какой-то путь. Мы можем стать союзниками. Я знаю, что без этой женщины Морган снова станет прежним». Он любит эту землю.